течение нескольких недель ничего не менялось. Постепенно, один за другим, на меня стали уходить знакомые Ника. Посредничество Ника, его право первой пробы с пакетика, всех их достало. Что за выводок? Нищие педерасты, мелкое жилье, стукачи, бродяги, не расположенные работать, не способные воровать, почти всегда безденежные, вечно вымаливающие в кредит. И во всей этой кодле не найдется ни единого человека, который не спасует и не распустит язык, если в один прекрасный день некто расквасит ему губу и вкрадчиво, пронизывающе спросит: «Где ты это достал?» Худшим из худших в этой клаке был Джиндули, маленький сухопарый ирландец с манерами гибрида между педиком и сутенером. Стукач до мозга костей. Вероятно, он всю жизнь копался в грязном человеческом белье в поисках компромата, ставя затем в известность представителей закона. Его руки всегда были в дерьме. Это он торопливо пробирался сквозь толпу в штабы черных и коричневых, Black and Tans, во время ирландских волнений, одетый в грязную серую тогу. Закладывал христиан, давал информацию гестапо и ГПУ, сидя в кафетерии, докладывал наркоагенту. И все время перед тобой одно и то же вытянутое крысиное личико, потрепанная, вышедшая из моды одежда и дрожащий пронзительный голос. Из всего, что было связано с ним, самым невыносимым был его голос. Пробирал аж до корней волос. Именно этот голос впервые известил меня о факте существования его владельца. Не успел Ник переступить порог моей комнаты, как затрещал зуммер, и меня позвали в холл к телефону. «Меня зовут Джиндули», — представился голос. «Я жду Ника и жду уже очень давно». На очень давно тембр его голоса подскочил вверх, сбившись на пронзительный, раздражающий скулёж. «Да, он сейчас здесь», — сказал я. «Думаю, ждать тебя осталось совсем недолго». И повесил трубку. На следующий день Дули позвонил снова. «Слушай, я тут оказался поблизости. Не возражаешь, если я зайду? Лучше, чтобы я пересекся с тобой без свидетелей». Он бросил трубку прежде, чем я успел что-либо произнести, и спустя 10 минут стоял в дверях. Когда впервые встречаются два прежде незнакомых человека, сперва происходит изучение друг друга на интуитивном уровне чувств и отождествления. С Дули же оказался невозможен любой вариант такого контакта. Он был сосредоточением враждебной навязчивой силы. Ты чувствовал, как он влезал в твое нутро, выискивая, чем там можно поживиться. Я попятился от двери, пытаясь избежать рукопожатия. Он и не претендовал. Протиснулся в комнату, немедленно завалился на кровать и закурил сигарету. «Да, с тобой лучше встречаться наедине, как сейчас». Его улыбка была двусмысленно похабна. «Ник очень нехороший чувак». Он привстал и протянул мне $4. «Не возражаешь, если впердолю прямо здесь?» — спросил он, скидывая с себя куртку. В жизни еще не сталкивался с таким выражением. О том, что он хочет сделать, я догадался только по интонации. Бросив куртку на кровать, Дули деловито засучил рукава рубашки. Я принес ему 2 пакетика и стакан воды. Технику он притащил свою, за что я был ему весьма признателен. Чисто из любопытства понаблюдал за ним, как он попал, двинул поршень и скатал рукава обратно. Когда ты стабильно сидишь, действие укола проходит незамеченным для неискушенного глаза. Однако опытный наблюдатель, прекрасно зная, на что обращать внимание, тут же заметит моментальную работу джанков в крови и клетках другого наркота. И тут я с ужасом констатировал, что с Дули вообще не произошло никаких изменений. Он натянул куртку, взял сигарету, тлевшую в пепельнице, и глянул на меня своими бледно-голубыми глазами, настолько плоскими и пустыми, что они казались искусственными. «Позволь мне кое-что тебе сообщить», — сказал он. «Ты круто ошибаешься, доверяя Нику. Несколько дней назад я забрел вечером в кафетерий Томпсона и случайно столкнулся с Роджерсом, агентом. Он мне и говорит: я в курсе, Ник покупает для всех ваших чертовых джанки здесь, в Вилледже. Ты ведь тоже достаешь хороший товар, около 16% или 20%. Ну да ладно, можешь передать Нику, что мы возьмем его в любой момент, когда захотим. А как провернем с ним воздержаловку, то он сразу согласится с нами работать. Я его однажды уже так расколол. И раскалю снова. Мы собираемся выяснить, откуда поступает этот товар». Дули посмотрел на меня, затянулся сигаретой и продолжил: «Когда они возьмут Ника, они возьмут тебя. Я бы на твоем месте предупредил Ника, что если он заговорит, то его закатают в цементную бочку и пустят поплавать по Ист-Ривер. Больше ничего тебе присоветовать не могу. Сам видишь, какая ситуация». Он буравил меня глазами, пытаясь оценить произведенный своей речью эффект. Я не мог произнести ни слова, просто потому, что стремительно решал, какой части этой телеги можно было безоговорочно поверить. Конечно, это видееватый способ просто сказать: «Не догадываешься, кто тебя в скором времени заложит? Будешь ли ты и дальше иметь дело с Ником, таким явно подозрительным типом после такого предупреждения? Может, выдашь мне 1 пакетик в долг?» — просил Дули. «То, что я тебе рассказал, наверное, чего-то стоит». Я выдал ему пакетик, который он молча сунул в карман и двинулся к двери. Ладно, до встречи. Звякну завтра в то же время. Пытаясь проверить рассказ Дули, я немедленно навел о нем справки. Никто не мог сообщить ничего определенного. Тони, бармен, сказал от души. Первый кандидат в стукачи, если уже не на крючке. Но и это были всего лишь эмоции. Конкретного же ничего. Да, было известно, что Ник в свое время раскололся. Но, судя по фактам, Дули также был втянут в это дело, вот только роль его оставалась невыясненной. А раз так, он наравне с Ником мог быть источником информации для Роджерса. Спустя несколько дней после эпизода с Джином Дули, когда я выходил из метро на площади Вашингтона, ко мне подошел какой-то худощавый белокурый парень. «Билл», — сказал он, — «думаю, ты совсем меня не знаешь. Я покупал у тебя через Ника, который своими отсыпками из моих пакетиков совершенно уже достал. Может, я буду брать у тебя без посредников, а?» «Что за черт? После Джина Дули? Почему именно после Джина Дули?» — лихорадочно думал я. «Ну ладно, парень, сколько ты хочешь?» Он протянул мне $4. «Давай-ка прогуляемся», — сказал я ему и зашагал в сторону 6-й авеню. Держа в руке 2 пакетика, я ждал, когда мы будем проходить мимо одного из пустырей, на которых так часто и неожиданно оказываешься в большом городе. «Готовься принять». Предупредил его и, как только вышли на место, кинул ему в руки товар. Договорился встретиться с ним на следующий день в Бигфорде, на площади Вашингтона. Блондина звали Крис. Я слышал от Ника, что он живет на подачке из дома от своей денежной родни. На первой же встрече в Бигфорде он моментально прокатил телегу на тему «Должен предупредить тебя насчет Ника». «Ника сейчас все время пасут. Сам знаешь, когда чувака так опускают, он слетает с тормозов, превращается в гонимое животное. Вот видишь, кому ты даешь свой адрес и номер телефона?» «Я все об этом знаю». Крис притворился обиженным. «Да ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А теперь послушай меня внимательно. Все это не фуфло. Я обязательно должен получить сегодня чек от своей тети. Смотри сюда». И он вытащил из кармана телеграмму. Я мельком взглянул на нее. Там вскользь упоминалось о каком-то чеке. А Крис, доверительно взяв меня за руку и гипнотизируя своим кристально чистым взглядом, продолжал что-то втирать насчет финансовой поддержки из дома. Я чувствовал, что не смогу вынести этого ласкового, душещипательного надувательства. Чтобы хоть как-то его обломать, всучил ему пакетик и быстро ушел, пока не успел влететь на 2 или на 3. На следующий день он приперся с $80, а чеке ничего не сказал. Так и пошло-поехало. Приходил, имея либо меньше, либо совсем ничего. Но всегда вот-вот должен был получить деньги от своей тещи, дяди, друзей, своей собаки и им подобных. Эти байки он подтверждал письмами и телеграммами. Почти такой же надоедливый тип, как прилипала Джин Дули. Еще один клиент подарочек – Марвин, работавший по договоренности несколько часов официантом в одном из ночных клубов «Вилладжа». Вечно небритый и запущенный. У него была только одна рубашка, которую он стирал примерно раз в неделю и сушил на радиаторе. Ну и полный финиш – отсутствие носков. Я доставлял ему продукт прямо на дом, в грязную мебелированную комнатушку в кирпичном доме на Джейн-стрит, полагая, что лучше его обслуживать на его же территории, чем в каком-либо другом месте. У некоторых людей бывает аллергическая реакция на джанк. Помню случай, когда я занес Марвину пакетик и задержался, пока он вмазывался. Я выглянул из окна на улицу. Надо иметь стальные нервы, чтобы наблюдать за персонажем, зондирующим свои вены. А когда обернулся, заметил, что в шприце полно крови. Марвин наглухо отъехал, а кровь продолжала стекать в машинку. Я крикнул Нику. Тот вытащил иглу и шлепнул на Марвина мокрое полотенце. Медленно приходя в себя, он что-то невнятно бормотал. «Похоже, он в порядке», — сказал я Нику. «Скипаем». Марвин походил на труп, брошенный на эту грязную, раздолбанную кровать. Обмякшие распростертые руки и пятнышко крови, медленно распухавшие под локтем. Пока мы спускались по лестнице, Ник сообщил, что Марвин выпытывал у него мой адрес. «Слушай меня внимательно», — раздраженно заметил я. «Если ты его дашь, то можешь искать себе нового продавца. Не хватало еще, чтобы какой-то хмырь дал дуба в моей квартире». Ник выглядел довольно задетым. «Да разумеется, и чего ты так взъелся? Я и не собирался давать ему твой адрес». «А как насчет Дули?» «Да я понятия не имею, откуда он узнал адрес. Клянусь, не знаю».